Глава 10. Знакомство с родителями. Егор. До дома остается рукой подать, но младший никуда не торопится, наслаждаясь этим теплым солнечным утром и, кажется, моей компанией. Остановившись у ключика, волчонок склоняется над водой, набирает ее в ладони и с жадностью пьет. «Милош, ты чего там застыл? Иди сюда!» Машет он мне рукой и смеется. «Хоть рожи свои чумазые умоем, а то мать не узнает». То-то я и боюсь, что не узнает, но вида не подаю. Надоедливые темные пряди снова лезут в лицо, и я в который раз убираю их за уши. Спускаюсь к ручью, набираю ледяной воды в руки, подношу к губам. Вкусная какая зараза. Лучше моей домашней после фильтра высокой очистки и минерализатора. Невольно уловив свое отражение в гладкой поверхности, я вздрагиваю и на мгновение замираю. С трудом заставляю себя снова дышать. Влажные пальцы пытливо изучают каждый сантиметр этого чужого лица, касаются загорелой кожи на скулах и темной пробивающейся щетины. Чужой упрямый нос, сжатые от напряжения губы, чужие внимательные глаза, в которые прямо сейчас я смотрю, как в свои собственные. Уродливый шрам над бровью, прямые темно-русые волосы до плеч. Выходит, я действительно оказался в чужом теле, теле его брата. Но как такое возможно? Не укладывается в голове. «Ты чего, Милош? Новых шрамов вроде не появилось. Да хоть бы и так, тебя твоя Янка и такого полюбит, вот увидишь. Наверняка уже возле мельницы околачивается, да во все глаза выглядывает, когда ты вернешься». «Янка?» — хмурюсь, не понимая, о ком он вообще, но не хочу себя выдавать. Мне бы сперва выспаться, поесть и набраться сил после такой ночи, а потом уже буду думать, что делать дальше. «А вообще ты прав», — кладу руку младшему на плечо, и тот смотрит на меня во все глаза с абсолютным доверием. «Главное, что я все еще жив, ведь так? Спасибо, что искал меня и на выручку пришел. Только ночь выдалась длинной. Голова от удара гудит, и мысли путаются, сам не свой. Веди-ка ты меня, брат, домой». Деревня с жутковатым указателем «Пропади пропадом» напоминает что-то из Средневековья. Местная дорога, никогда не знававшая асфальта или даже щебенки. Дома все как один выполнены из сруба и ограждены крепкими деревянными заборами с человеческий рост. С зомбаками, которые водятся в этом лесу, оно и ясно. Я бы еще по периметру колючей проволоки натянул с сигнализацией. А здешние не особо парятся из-за своей безопасности. Ворота нараспашку, заходи кто хочет. Едва увидев нас у дома, худощавая невысокая женщина в удлиненном платье с фартуком и невзрачном сером платке бросается навстречу. «Милош, добруш, сыночки мои, живые, слава лесу!» Тоненькие руки, будто лозы, обвивают мои плечи. Женщина утыкается носом в мою грудь и тихонько всхлипывает, роняя слезы. От ее головы пахнет супом и какими-то пряностями. Мне бы о другом думать, да хотя бы из приличия обнять ее в ответ и сказать что-то. Но с этим обострившимся нюхом и пустым желудком думается только об одном. «Мам, ну будет тебе», — перетягивает ее внимание на себя младший. «Добруш», — мысленно повторяю, пытаясь запомнить странное имя. «Все хорошо, видишь, целый и почти невредимый». Окидывает меня взглядом, и теперь женщина обнимает нас обоих, да так крепко, будто ничего дороже на свете у нее и нет. «А отец где?» «На мельнице, где ж еще ему быть?» Сквозь слезы радости на глазах улыбается женщина. «Еще на рассвете ушел. Извелся весь, пока вас не было, вот и занимает себя работой с утра до ночи». Урчание в моем животе не остается незамеченным. «Сейчас, сыночек, сейчас!» — тянет нас женщина в дом. «У меня все готово. Чуяла материнское сердце, что вернетесь. Вот с самого утра ваших любимых пирогов и напекла». Войдя в дом, по запаху иду в сторону кухни. Чужая мать, признавшая меня за своего сына, суетится, сразу усаживает нас с братом за добротный дубовый стол, наливает молока в расписные чашки. Достает еще теплые пироги из печи, прикрытые полотенцем. Добруш первым набрасывается на еду, будто изголодавший зверь. Да и кто его знает, сколько он сил тратит на эти обращения и борьбу с мертвяками. Судя по аппетиту, больше, чем я на своих тренировках. Вроде и жрать охота, да неловко как-то. Эта женщина с таким теплом на меня смотрит, как родная мать никогда не смотрела. А я ведь не он, не ее сын. Только по какой-то причине занял чужое место, и самому от этого вранья тошно. «Ты что не ешь-то, Милош? Неужто пахнет невкусно? Не обижай меня, сынок, все, как ты любишь, готовила». «Спасибо», — выдаю все еще непривычным голосом и надкусываю мясной пирог. «Все вкусно, как обычно». Продолжаю начатую игру и вижу ее благодарную улыбку. Наскоро набив живот, Добруш бежит на мельницу позвать отца. Его мать в это время заваривает какие-то травы и обрабатывает мое разодранное плечо. «Я знала, что ты вернешься, Милош», — молилась лесу, чтобы пощадил моего сына. «Там бы швы наложить, но вместо этого она, сознанием дела, накладывает на раны какую-то зеленую жижу и заматывает лоскутом ткани. Хрен с ними, со шрамами, которых при дневном свете и так оказалось предостаточно на этом теле, лишь бы рука после такого лечения не отвалилась». «Ты только на отца не серчай, он не со зла тогда накричал. Все эти дни ходил сам не свой, да в сторону леса поглядывал. Где-то еще болит?» Окидывает меня заботливым взглядом. И я между делом рассматриваю ее в ответ. Не старая ведь еще совсем. Глаза живые и ясные, почти такие же, как у Добруша. Лицо приятное, чистое, ни грамма косметики. Только голова под платком вся седая, будто жизнь в этих краях наложила на нее свой след. «На голове шишка ноет, а так нормально». Отзываюсь я наконец, и женщина осматривает мою голову, что-то про себя причитая. «Ну что, набегался?» Тяжелым шагом врывается в комнату грозный мужчина, невысокий, но широкоплечий. Судя по всему, отец семейства. За ним следом ходит Добруш. «До гор хоть успел добраться, или как?» «Или как?» — улыбается младший, подперев плечом дверной косяк. И я благодарен за его длинный язык, потому что мне не приходится врать ничего лишнего. «Что, все еще злишься, что в подмоге отказал и брата с тобой не пустил?» «Вовсе нет, я ничего не помню». «Как это не помнишь?» Подходит ближе мужчина, внимательно ко мне присматриваясь, будто заподозрил неладное. «А ты сам посмотри», — заступается мать за своего любимчика, которым я ненароком оказался. «У него голова разбита. Без сотрясения точно не обошлось. Ему покой нужен, тогда и восстановится». «Покой, говоришь?» — меряет шагами комнату, что-то прикидывая в своей голове. «Ну, хорошо. Через 3 дня жду тебя на рассвете на мельнице, там и поговорим. За это время все заживет, как на собаке, а работа сама себя не сделает». Как отключился, не помню. Оно и не мудрено, поди разбери тут со всеми этими событиями, где сон, а где реальность. Помню только, что видел Лерку, будто она за мной следом сиганула, а потом куда-то плыла в кромешной темноте, боясь задохнуться. «Еще, Лера, еще, греби, ты справишься». Невольно напрягаются мышцы, словно я могу преодолеть этот путь за нее. И преодолел бы, но она и без меня выныривает из воды. Жадно хватает воздух, вытирает с лица мокрые прилипшие волосы, а потом я теряю ее из вида, скрываясь от чего-то в кустах. Меня будто магнитом тянет в этот чертов лес. Я сам рвусь в него и снова бегу под тусклым лунным светом, вдыхаю запах мокрой земли и свежесть ельника. Только бегу я не как человек на своих двоих, а как Добруш, если бы я и сам стал настоящим оборотнем. По лицу хлещет трава и ветки, но я так быстро несусь, что почти ничего не различаю. Новая сила переполняет меня, заряжает сумасшедшей энергией, бурлит в моей крови. Поднимаюсь на самую вершину холма, запрокидываю голову и, поддавшись внутренним инстинктам, вою во всю глотку. Как же хорошо, как свободно! И этот лес глазами оборотня уже не кажется таким жутким. Здесь, на каком-то клеточном уровне, мне все знакомо. Каждый запах, каждый куст, каждый сраный муравейник, будто я его дитя. Часть чего-то прекрасного, большого и цельного. После я снова куда-то несусь, раскапываю лапами землю, помечаю деревья и проваливаюсь в бесконечную темноту, пока мой лоб не накрывает какая-то влажная тряпка. «Милош, Милош, проснись!» Открыв глаза, вижу перед собой взволнованную физиономию Добруша. «Жара вроде нет», — бормочет он, откладывая лоскут ткани, которым только что меня обтирал, в сторону. «Снова ты!» Едва открыв глаза, опускаю веки и мысленно матерюсь. «А ты ожидал увидеть кого-то еще?» — издевается мелкий. «Конечно, где-то в душе я верил, что все это лишь жуткий сон, и, хорошо выспавшись, проснусь я непременно на своем ортопедическом матрасе в коттедже. Внизу на кухне тетя Наташа будет громыхать сковородками и колдовать над моим завтраком. Впрочем, завтраком меня и здесь накормят. Уж больно вкусные ароматы разносятся по дому. Чего хотел-то?» Сажусь на кровати, к удивлению обнаружив, что вся моя одежда куда-то делась, и сижу я под разноцветным лоскутным одеялом абсолютно голый. «Да так, ничего», — пожимает плечами мальчишка. «Просто тебе снились кошмары. Ты ворочался и звал во сне какую-то Леру». Стоит ему произнести это имя, я, как наяву, вижу перед собой ее голубые глаза, и сердце ускоряет ход. «Неважно». Отмахиваюсь и перевожу тему. «Сколько я проспал?» 2 суток. «Как 2 суток?» Окидываю парня неверящим взглядом. «А одежда моя где?» «Так мать постирала», — кивает в сторону окна. «Ты когда этой ночью обернулся и в лес убежал, там ее и побросал, а я домой принес». «Обернулся? В кого? Я же спал все это время». Мой странный сон с раскопкой земли когтистыми лапами и всякими собачьими делами с обнюхиванием деревьев тут же всплывает в памяти. «Да не может такого быть! Никогда я не был лунатиком, а тем более лунатиком-оборотнем. Этот мелкий гад бессовестно меня разводит». «Что, снова ничего не помнишь?» Посмеивается надо мной Добруш, и я поваливаю его на кровать, принимаясь щекотать. «А ну, говори правду!» «Милош, ты чего, хватит!» Сопротивляется тот, а сам начинает заливисто хохотать в голос, даже похрюкивать. «Какую правду? Я и говорю, как есть, уже все сказал. Не веришь? Вон на ноги свои посмотри. До сих пор все в земле. Я звал тебя обмыться, а ты меня словно не слышал, даже не оглянулся. Вернулся в кровать и отрубился. Мать увидит, сколько ты грязи в дом притащил, самого стирать на речку отправит». Чтобы помыться, брат ведет меня к бочкам с водой, которые сам утром уже успел наполнить, натаскав воды из колодца. Выливаю на себя ушат прохладной воды и намыливаюсь каким-то корнем, который вручает мне Добруш. Сам бы в жизни не догадался, для чего он здесь валяется. Не бессульфатный шампунь, конечно, но тоже сойдет. Осматриваю свое плечо, где еще совсем недавно была рваная рана, и поражаюсь скорости регенерации. Это все должно быть волчья кровь, и правда затянулась, как на собаке. Время обеда. Переодевшись в чистое, я отправляюсь к остальным на кухню. Отец сидит во главе стола, Добруш по левую руку от него, мать суетится у печи, расставляет немногочисленную посуду, подает наготовленное. «Я помогу». Не выдерживаю, когда бедная женщина едва справляется с увесистым чугунным горшком. «Милош, сынок, не стоит», — будто бы извиняется мать, украдкой поглядывая на мужа. «Я и сама еще в силах вас накормить, а ты садись за стол». «Помогу и сяду, тяжело ведь. Не женское это дело — тяжести таскать, когда в доме 3 взрослых мужчины». Настаиваю я, и она сдается, смиренно отойдя в сторону. Добруш с отцом недоуменно переглядываются, будто впервые о таком услышали. Да уж, насколько помню из детства свою мать, та ничего тяжелее крохотных женских сумочек и в руки-то не брала. «Смотрю, тебе уже лучше. Как сам? Силы вернулись, рука зажила? Готов выйти на мельницу?» Заговаривает со мной отец, и мать с сожалением закусывает губу. Так вот, отчего она меня ограждала, отказываясь от помощи. Боялась, что я еще не готов к работе. Узнать бы еще, к чему там стоит быть готовым. По большому счету, все мои знания о мельницах заканчиваются где-то на сказке про кота в сапогах. И самому от этого нелепого открытия становится смешно. Думаю, да. Стараюсь сохранить серьезную физиономию, и отца мой ответ более чем устраивает. Вот и молодцом. Не все же нам с Добрушем за тебя отдуваться. Любя треплет мальчишку по голове, и тот улыбается, правда, взгляд опускает в тарелку, ведя себя при отце довольно сдержанно. Смотрю на все это и не знаю, что думать. Сколько раз в своей прежней благоустроенной жизни я мечтала о такой семье, где мать с отцом были бы вместе, и родителям хоть немного было бы до меня дела, где отец интересовался бы не только моими успехами, но и самочувствием, где в семье я был бы не единственным ребенком, и мне не было бы так одиноко на этом свете. А теперь, в чужом теле и в этом жутком месте, у меня есть возможность прожить такую жизнь. Странно как-то. Видно, не зря говорят быть осторожным в своих желаниях, потому что они имеют свойство сбываться в такой вот изощренной форме. Мне бы разузнать о том, где я оказался и какие отсюда ведут пути, но все как-то не подворачивается подходящей возможности. Тогда я решаю, что сначала стоит осмотреться, познакомиться с местными, заслужить их доверие, вести себя так, как вел бы настоящий Милош, пропади у того память. Уделать-то что? Теряюсь я, подойдя к ветряной мельнице. Вблизи это строение с огромными вращающимися лопастями впечатляет еще больше, чем издалека. «Что, совсем ничего не помнишь? Вот это тебя приложило!» — усмехается Добруш. «Почти ничего, все как в тумане». «Да тут большого ума и не надо, мельница сама работает. Только следи да мешки туда-сюда таскай, я покажу». Вместе с Добрушем мы подходим к телеге, доверху наполненной мешками. «Вот, здесь зерно, только сегодня привезли». «Свежее». Опускаю руку в открытый мешок, пропуская зерна между пальцев. «Брат, сам же меня учил, нельзя муку молоть, только из свежего». С дельным видом поправляет меня младший. «Перед тем, как попасть к нам, оно отлеживается минимум 3 месяца. Сама мука тоже должна отлежаться 2 недели, только тогда из нее можно хлеб печь». «А кто его привозит, откуда?» «А про это нам знать не велено». Переходит он на шепот, щуря свои зеленоватые глаза на солнце. «Только отец в курсе, но сколько ни спрашивал, он не отвечает». Резко замолкает, потому что отец направляется прямиком к нам. С этого момента и начинается мой рабочий день. «Смотри, показываю, как мешок надо брать», — учит братишка. «Берем его за края, поднимаем. Ты разворачиваешься и подныриваешь под него. На спину взвалил и несешь». Первый мешок дается мне легко. Я отнес его и уложил куда следует. Но с каждым отнесенным мешком взваливать себе на плечи эту нелегкую ношу становится все труднее. Стоит разгрузить телегу, как тут же находится новая работенка. Из трубы постоянным потоком идет мука, у нее мы и стоим. Отец изредка пинает мешок ногой, чтобы мука ложилась плотнее. «Короче, смотри». Ловкими движениями Добруш отцепляет наполненный мешок с мукой от трубы. «Снял, и сразу ставишь другой, а этот плотно завязываешь». В умелых руках мешок завязывается буквально одним движением. Но это точно не мой случай. Мой первый мешок никак не дается, и второй, и третий тоже. «Ничего, руки сами все вспомнят», — подбадривает меня отец, похлопывая по плечу. «Не каждое дело сразу спорится». После мешки с готовой мукой нужно снова погрузить в телегу. Я уже с ног до головы покрылся ровным белым слоем, по вискам и шее течет пот, а чертово зерно все никак не заканчивается. «Да, мы тут не лаптем щи хлебаем», — ухмыляется отец. «Ничего, скоро перерыв устроим, отдышишься». Работа действительно не из легких. В назначенный перерыв мы с братом выходим на улицу, умываем свои белые от муки рожи, садимся на пригорок, поросший травой, и Добруш достает из заготовленной корзины мамкины пироги. «Эх, Милош, ты такое представление пропустил, пока отсыпался». Не замолкает он, освещая немногочисленные местные новости. «Рассказывай уже». «Тоже тянусь за пирогом. После таких физнагрузок жрать охота все время». «Да это все вздорная Янкина бабка Кабачковна», — усмехается брат. «Так визжала на всю округу, чуть не лопнула. Мол, Агнешка-утопленница с того света по ее душу явилась, и что сжечь надо ведьму? Люди поверили, вилами вооружились, в лес с факелами пошли. Только Агнешке и след простыл». «А кто-нибудь еще ее видел?» «Янка твоя и видела. Не саму Агнешку, конечно, та еще до ее рождения померла. А незнакомая девица в белом платье до пят и правда была. И волосы такие же белые по плечам. А еще сказала, что бабка по голове ее веслом ударила, и у нее кровь пошла. Но ведь такого не бывает у мертвяков, милыш. Мы с тобой их столько раз на части разрывали». «Когда, говоришь, это было?» «Сегодня утром, пока ты спал». «Ночью мне снилась Лера, падающая в воду в таком же белом платье. А затем снилось, как я, обернувшись волком, гонял по лесу, что на деле оказалось правдой. Что если и Лера не была сном?» Проносится в голове, и я уже смотрю в сторону леса, с ужасом представляя, что она все еще там бродит, совсем одна. «Куда она пошла?» Хватаю мальчишку за плечи. «Кто?» Непонимающе моргает Добруш. «Янка? Кабачковна?» «Да нет, девушка в белом, ну уже соображай, это правда важно». «Наверное, в сторону болот», — немного помозговав, выдает парень. «Всю нечисть туда гонят. Только ее ведь так и не нашли, я же говорил». «Значит, я найду, должен найти». Поднимаюсь на ноги и уже бегу в сторону леса, не обращая внимания на голоса отца и Добруша за моей спиной.